Рубин нанял Мишку быка, чтобы меня кончить. Бахтин достал портсигар. Где городовые? Не видел. Ладно, сами справимся. Пошли, господа. Дверь им открыл сонный швейцар. Бывший городовой, он сразу все понял. В каком номере у вас остановился человек в синей суконной поддевке, лакированных сапогах и голубой шелковой рубашке? Так это купец из Сызрани, Павлов Аверьян Силыч. В 26-м он. Я к нему ночью Люську послал. И, конечно, закуску с выпивкой они брали. Где запасной ключ? Сейчас сделаем, ваше высокоблагородие. Минут через пять швейцар принес ключ с биркой 26. Окна номера куда выходят? Во двор, ваше высокоблагородие. Из окна спокойно можно на крышу попасть, а там по лестнице. Литвин, на крышу, мы пошли. Ты, братец, тоже с нами, — сказал он швейцару. А номера просыпались. Плескалась где-то вода, бежал по коридору заспанный половой с дымящимся самоваром. Скрипели двери, шаги слышались. Коридор на втором этаже длинный, словно кишка, по обе стороны белые двери с номерами. У 26-го остановились. Швейцар осторожно вставил ключ и сразу вынул. — Изнутри заперся. Ключ в замке, — прошептал он. — Ломать надо, — приказал Бахтин. — Лом неси. — Зачем лом-то? — Ваше высокоблагородие, я и так выбью. Двери-то на соплях держатся. Швейцар отошел к стене, чтобы разбег взять. Но за дверью ахнул выстрел. Зазвенело выбитое окно, страшно закричала женщина. — Давай! Швейцар плечом ударил в дверь, и она без натуги распахнулась. Бахтин ворвался в номер и увидел Литвина с наганом в руке и сидящего в углу здорового полуголого парня с поднятыми руками. На полу валялся Смит и Вессон полицейского образца. На кровати, закрывши голову одеялом, лежала голая баба. Надзиратели проворно нацепили на Мишу наручники. Захлопали двери, народ в коридор начал выскакивать. Зашумели, особенно любопытные норовили прямо в номер влезть. Но тут и городовые подошли. Они ловко оттеснили постояльцев. Швейцар двери налаживал, сыщики из летучего отряда обыскивали номер. — Этот хитрован, — сказал, закуривая, Литвин, — прямо у окна лестницу приспособил. Я как на крышу поднялся, смотрю, у него лампа горит, я к окну. Видно, он шаги за двери услышал и сидел в одном белье со Смитом в руках. Тут я и выстрелил. Мишку быка допрашивал Филиппов в арестантском доме Казанской части. Бык раскололся быстро, не понадобилось даже приглашать околоточного. — Ну-с, любезный Александр Петрович, — сказал Филиппов, войдя в сыскную. — Бык-то денежки эти должен был передать некоему студенту из эсеров Конюхову. А тот в бомбовой мастерской заряд приготовит. И рванут они в вашу квартиру вместе с Марией Сергеевной и кошкой вашей. Так что у нас дело-то разваливается. Бык деньги не передал, следовательно, сговора нет, а бомбисты дело не наше, мы их полковнику Глобачеву передадим. А вот про швейцара-то Семена бык мне на ушко нашептал. Он из Нерчинска подорвал 4 года назад. Отдыхал там за грабеж вооруженный и покалеченного городового. Сейчас Кунцевич на него все принесет. Николай Иванович Кунцевич, заведующий столом приводов, появился действительно через полчаса. Он положил на стол несколько листков и фотографию. — Вот, Владимир Гаврилович, извольте поглядеть. Опасный тип этот Семен, кличка Кувалда. Зовут Максим Егорович Семенов, бывший матрос. Судился за зверское избиение товарища по службе, потом за грабеж, ну и за разбой с членовредительством. Значит, надо ехать, брать его. Поехали вчетвером. Бахтин, Литвин и 2 крепких сыщика. Авто оставили, не доезжая до 62-го номера. Бахтин позвонил. Затейливая дверь, сработанная из редкого дерева, отворилась неохотно. На пороге, закрывая вход, стоял плотный высокий мужик в швейцарской ливрее. — Ты Семен? — спросил Бахтин. — Никак нет. Я Андрей. А вам чего угодно, господин? — Мы из сыскной полиции. — Бахтин достал значок. — Ты давно здесь работаешь? — 5-й день, ваше высокоблагородие. — А где Семен? — Не могу знать. — Хозяин дома? — Никак нет. Сейчас управляющего позову. Бахтин с сыщиками вошли в прихожую. А липовата она была, цветаст весьма, словно кричала о роскоши и богатстве. Прихожая напомнила Бахтину браслет из американского золота со стразами вместо подлинных камней. Через несколько минут по лестнице спустился элегантный господин с безукоризненным пробором. — Зоммер Анатолий Арнольдович, я управляющий господина Рубина. С кем имею честь? — Надворный советник Бахтин, чиновник для поручений сыскной полиции. На лице Зоммера не дрогнул ни один мускул. Словно фамилию это он впервые слышал. Голову наклонил почтительно. — Весьма рад знакомству, господин Бахтин, чем могу. — У вас служил швейцаром Семенов Максим, Егоров сын. — Не припомню. — Да, Андрея, кто у вас служил? — Семен Николаев. Отвратительный тип. Мы его неделю как рассчитали. Грубый и на руку нечист. — Где он нынче? — Откуда ж мне знать, господин Бахтин, помилуйте. Он свой мешок собрал и подался куда-то. Еще грозился дом поджечь. Так я об этом колодочному Звонареву сообщил. Ну что ж, простите за беспокойство. Пошли, — скомандовал Бахтин. На улице он сказал Литвину, за домом наблюдать круглосуточно. Сделаем, Александр Петрович. И не знал Бахтин, что Зоммер перешел через потайную дверь в соседний дом, купленный, кстати, на фамилию потомственного почетного гражданина Аникина, где в одной из комнат лежал на диване кувалда. — Вот что, голубь! — зло сказал Анатолий Арнольдович. — Ты эту кашу заварил, тебе ее и доедать. Чтоб нынче Бахтин этот... — Сделаю, сам сделаю. Кувалда встал, потянулся. — Я его, Анатолий Арнольдович, нынче ночью достану. — Он по вечерам или дома, или на Екатерининском у своей мадам? — Я его дом дождусь. Вернется. Погуляет и вернется. Когда ночью Бахтин с Ириной возвращались на офицерскую из ресторана театра «Буф», он не знал, что наружка уже повела кувалду. Что старший группы наблюдения сыщик Стариков сообщил, что Громила затаился в подъезде дома Бахтина. Александр Петрович не знал, что дом его уже был оцеплен, а Литвин с тремя надзирателями из летучего отряда через крышу и чердак проник на пятый этаж, перекрыв кувалде путь к отступлению. Но бывает, даже в четкой, продуманной операции невозможно всего учесть. Сыщик Фраков сидел в доме напротив. Он должен был потайным фонарем дать сигнал, когда Бахтин подъедет. Все бы хорошо. Но горящий табак папиросы упал на его второй раз надеванное пальто. Запахло паленым, и пока Фраков снимал пальто, пока искал прожженную дырку, когда он выглянул в окно, то увидел отъезжающего извозчика и тут же дал сигнал. Бахтин открыл дверь, пропуская Ирину, и она внезапно закричала сдавленно и страшно. Он оттолкнул женщину и в темноте подъезда скорее угадал, чем увидел фигуру человека. Метнулся вправо, бок обожгло, и он резко ударил в белеющее в полумраке лицо. Человек отшатнулся, давясь матерщиной. Бахтин успел достать его ногой. Вспыхнули фонари, и сверху налетел Литвин с ямщиками. Месяц казенный врач лечил рану, каждый раз приговаривая: «Чуть правее, дорогой мой!» Что было бы после этого, и Бахтин догадывался. Когда суд вынес приговор, кувалда, обернувшись, крикнул: «Жди, сыскарь, я тебя замочу!» Бахтин не боялся угроз. Он их наслышался за службу предостаточно. Тогда он не знал еще, как странно повернется жизнь. Бахтин потер лицо руками, словно смывая воспоминания. Извозчик ехал уже по офицерской. Мокрые ноги застыли, его немного познабливало. И впервые он решил не ехать на службу, а остаться дома. Под причитание Марии Сергеевны он выпил две большие рюмки водки, закусил с удовольствием и пошел спать. Да, именно спать. Как обычный человек, поздно вечером вернувшийся домой. Хватит. Он устал. Проснулся Бахтин рано, здоровый и свежий. Открыл окно, взял гантели. 30 минут он делал гимнастику. Тело стало жарким и потным, но он чувствовал, как бодрость и сила заново появляются в нем. За завтраком Мария Сергеевна сказала: — Ты бы, батюшка Александр Петрович, в приставы попросился. Не дело такому господину по ночам разбойников ловить. А у пристава жизнь тихая. Потом купцы к нему всегда с благодарностью. — Попрошусь, Сергеевна. Чуть позже попрошусь. — Вот хорошо. Тогда хоть заживем. Противно и длинно зазвонил телефон. — Меня уже нет. Бахтин натянул пальто, надел галоши и вышел. — Вас господин начальник разыскивает, — сказал дежурный надзиратель. — Скажите, сейчас буду. Бахтин разделся и пошел к Филиппову. Начальник сидел за столом в полном сиянии полугенеральской формы. К 300-летию дома Романовых в 13-м году произвели статские советники. Чин промежуточный, уже не полковник, но еще не генерал. У стены на стульях два офицера, капитан и поручик. — Знакомьтесь, господа, — сказал Филиппов. — Это наш лучший криминалист Бахтин Александр Петрович. Офицеры вскочили, звякнув шпорами. — А это, Александр Петрович, скажем так, наши коллеги из контрразведки, капитан Устимович и поручик Грачев. — Господин Бахтин, — капитан взял бумаги на столе, — кажется, вы занимаетесь этим неприятным делом. — К сожалению. — Мы принесли вам все документы, касаемые бывшего поручика Копытина. Между нами бежал он с позиции не просто так. Дело в том, что кто-то дал ему сигнал. В 1913 году в Варшаве Копытина завербовала германская контрразведка. Он проигрался, был весь в долгах, этим воспользовались. Бежал он с позиции, узнав, что мы должны его арестовать. Отец его погиб в Порт-Артуре, мать умерла. Его воспитывал дядя. Сенатор Лодкин, брат матери. Постойте, какой Лодкин? Не тот, что упоминался в связи с аферой в дворянском земельном банке. Да, но, скажем так, сенатская комиссия решила не выносить ссор из избы. Сейчас он член правления Волжско-Камского банка и имеет акции нескольких железных дорог. В общем, господин весьма богатый и с разветвленными связями. У вас есть список похищенного? Мы принесли. Дело Копытина в связи со смертью нами прекращено. Факт кражи, юрисдикция ваша. Так что позвольте, господин статский советник, откланяться. Спасибо, господа, что вы так любезно откликнулись на нашу просьбу. Истинный пример сотрудничества военных и гражданских властей. Но так вас отпустить не могу. Потому прошу в соседнюю комнату откушать, чем Бог послал. Филиппов гостеприимно указал офицерам на дверь. — А вы, Александр Петрович, к должности немедля приступайте, а то вас, батенька, свидетели заждались. Бахтин усмехнулся. Любил их начальник всевозможные застолья и устраивал их по любой причине, словно собирался перед отставкой наесться за казенный счет. В департаменте полиции уже поговаривали, что на место Филиппова метят коллежского советника Кирпичникова. У дверей своего кабинета Бахтин увидел давешнего сторожа. Он сидел на стуле, положив руки на колени, опасливо поглядывая на проходящих людей. — Тебя господин Литвин вызывал? — Так точно, ваше высокоблагородие. — Чего ж ты сидишь? — Не могу знать. Бахтин приоткрыл дверь. В кабинете Литвин допрашивал солидного господина в дорогом пальто с шалевым меховым воротником. — Арест, вам нужен сторож? — Нет, Александр Петрович. — Иди, братец, спасибо тебе. Старик радостно вскочил и зашагал к выходу. Бахтин вошел в кабинет. Литвин встал. — Так вы и есть Илья Семенович? — Да, — ответил господин в пальто. — Я Илья Семенович Малкин. Моя фамилия Бахтин. — Как же! — Малкин вскочил, улыбнулся, не без приятности. — Читал о вас в газетах. Я, господин Бахтин, весьма люблю криминальные сюжеты. Я, видите ли, драматург. — Ах, вот как! Бахтин достал портсигар. — Угощайтесь. Они закурили. — Каких пьес автором изволите быть? — А я пишу под псевдонимом Илья Осенин. Все больше сценки из народного быта до уголовной драмы. И Бахтин вспомнил Тверь, театр и спектакль «Ожерелье графини». Чудовищную билиберду, написанную в духе плохого французского романа. Но театр работал на аншлаге. Я видел вашу пьесу на театре в Твери. «Ожерелье графини»? Именно. Нам очень приятно сделать с вами знакомство, господин драматург, но суровая реальность полицейской службы предписывает допросить вас по всей строгости. — Ну так сделайте одолжение, позвольте, я только пальто сниму. — Располагайтесь, как вам удобно, я сейчас чаю прикажу. — Распорядитесь, Арест. Литвин вышел. Илья Семенович снял пальто, оказался в английском пиджаке, дорогом галстуке, павлиний глаз и пестром жилете. — Слушаю вас. — Видимо, суть дела вам мой помощник разъяснил. — Да, так мне скрывать нечего. Пальцы Малкина нервно пробежали по брелокам цепочки часов. — Вот хорошо. Что за люди были в театре? — Так вот какое дело, господин Бахтин. Я, видите ли, игрок. — Карты, бега, рулетка. — Избави бог. На бегах никогда не был. Карты дома, с гостями, по маленькой. А рулетку лишь в синем автографе видел. Я люблю бильярд. Играю в гостинице «Стрелка». — Каменноостровский 2? — Именно. Играю там давно, уж больно стал и хороший, да публика все больше наша театральная. Но, конечно, бывают и чиновники, и иные господа. Давеча играл с одним гостем. Он часто там бывает с приятелем. Кто такие? Фамилии не знаю. Одного зовут Николай Ильич, а друга его Василий Карпыч. Оба они игроки хорошие, но у нас закон. Больших ставок не делать. А тут, как назло, начал играть с Николаем Ильичем и просадил Катю. Жаль. Я за бумажником полез, а он и говорит, выручи, мол. Илья Семенович, дело торговое срывается, телефон нужен. Пусти на пару часов в театр, и мы в расчете. Мне не жалко, я их пустил. Илья Семенович, а эти господа часто бывают в бильярдной? Да каждый день, считай, после обеда. Они, как я понял, зайцы биржевые. С утра накрутятся, потом обедают и шары покатать идут. Илья Семенович, скажу вам откровенно, Бахтин улыбнулся, влипли вы в историю поганую. Невольно стали соучастником двойного убийства и крупного ограбления. Господин Бахтин, Малкин вскочил, бога побойтесь! Да вы садитесь, садитесь. Из положения сего трудного есть выход. Так уж не темните, господин Бахтин. Малкин достал платок и вытер сразу вспотевшее лицо. Выход-то какой? Все просто. Вы немедленно с господином Литвиным едете в Стрелку и начинаете шарики катать. А как появятся ваши знакомцы, дадите знак. Ну как? С моим удовольствием. Не вижу здесь ничего, что могло бы запятнать мое звание интеллигентного человека. Тем более. — Александр Петрович! — в кабинет заглянул Кунцевич. — Вас Свиридов ищут? — Иду. — Так вы ко мне поднимитесь, — попросил Кунцевич. В столе приводов было, как всегда, тихо. Только писцы, заполняя формуляры, перекидывались отдельными фразами. Надзиратель Свиридов поднялся навстречу Бахтину. «Что у тебя?» «Да есть кое-что, господин надворный советник. Выкладывай. У Немировского родственник имеется. Леонид Петрович Немировский, капитан добровольного флота». «Ну и что?» «Так вот, перед самым ограблением он проиграл в купеческом клубе 5000 рублей, а вчера деньги отдал». «Так, вот это уже интересно». «Да более того, Александр Петрович, он за квартиру долг заплатил. В магазине рассчитался и, как я выяснил, погасил вексель, но не сам, а оплатил его какой-то господин, назвавшийся его сослуживцем». «Сумма?» 2200. «Молодец, Свиридов». Бахтин подивился непомерному усердию надзирателя. Свиридов долго служил писцом в столе приводов, потом стал надзирателем. Он прекрасно писал протоколы и обладал феноменальной памятью. Целыми днями он ездил в трамвае, в пригородных поездах, крутился на рынках, точно срисовывая беглых и разыскиваемых. А тут внезапно сыскную инициативу проявил. «Это не все. При обыске убитого Копытина мы обнаружили вот этот план». «Что за план?» «Квартиры ювелира с пометками. Я господина Немировского спросил, что за знаки такие, так он чуть в обморок не упал». «Вот за это, Свиридов, тебе большое спасибо». «Наводка. Причем навели люди близкие, знающие, где лежат алмазы пламенные». Бахтин закурил. В общем-то, все складывается достаточно ясно. Дай-ка мне, Свиридов, протокол допроса Немировского. Так, так, пока ничего. Стоп. Вот что он говорит о человеке, которого Копытин называл прапорщиком Галкиным. Вот оно. Было еще два человека, одного я не запомнил. Лицо у прапорщика Галкина неприятное, мясистое, актерское лицо. Актерское лицо. И тут Бахтин вспомнил Петра Ивановича, его информацию о московских Иванах. Сабан и метелица. Сабан. Ну, конечно. Он же везде выдает себя за актера, вжился в образ, сволочь. Дай мне, Свиридов, карточку Сабана. Сафонова Николая Михайловича? Память у тебя. На том стоим. Через час Бахтин звонил в дверь к Немировскому. Ему открыла горничная. Видимо, испуг на ее лице теперь уже не пройдет никогда. Я могу видеть, Борис Сергеевич? А вы кто будете, как доложить? Вы меня не помните? Ой! Конечно, из сыскного вы, барин. Правильно. Так и доложи, барин из сыскного. Горничная помогла Бахтину снять пальто, проводила в гостиную. Бахтин сел в кресло, огляделся. В этой дорогой, со вкусом обставленной комнате ничего не напоминало о недавнем несчастье. Бахтин даже закурить не успел, как появился хозяин. Немировский был в визитке, полосатых брюках, красивом галстуке.